Глава 23. В кустах, метрах в трех от нас, раздавалось тихое шуршание. Звуки были едва различимы. Легкое шевеление листьев, тонкий писк, осторожное топотание крошечных лапок. Я мгновенно расслабился. Похоже, тут мне нужно оставаться наблюдателем. Что-то мелкое и пугливое копошилось среди густых веток. Вероятно, лесная мышь или полевка лакомилась. Но для красавчика это был сигнал к действию. Горностай медленно пополз к кустам. Каждое движение выверено до миллиметра. Белая шерстка делала его крайне заметным на фоне зеленой травы и темной земли. Яркое пятно, которое должно было отпугнуть любую добычу еще на подступах. Но зверек двигался с такой невероятной осторожностью. Посмотри-ка, а ведь не зря вкачал ему ловкость. Разница с движениями обычного зверька колоссальна. Каждую лапку он ставил медленно, проверяя твердость опоры, прежде чем перенести на нее вес тела. Ни одна травинка не хрустнула под его лапами. Ни один камешек не скрипнул. Он словно плыл над землей, используя каждую неровность рельефа, каждый пучок травы как укрытие. Настоящий мастер скрытного подхода. Его черный нос все время принюхивался, ловя малейшие запахи. Ноздри трепетали, анализируя воздушные потоки, определяя точное местоположение добычи. Уши, несмотря на то, что были прижаты, постоянно поворачивались, улавливая каждый шорох, каждое движение в кустах. Примерно в метре от кустов красавчик остановился и сосредоточился. Я видел, как напряглись мышцы его спины, как слегка дрогнули усы от концентрации магической энергии. Воздух вокруг него словно замерцал, как над раскаленной печью. И горностай раздвоился. От его тела отделилась точная копия, словно отражение в зеркале обрело плоть. Та же белоснежная шерстка с золотистыми искрами, тот же размер, те же плавные движения маленького хищника. Копия даже дышала в том же ритме, что и оригинал. Ее бока мерно поднимались и опускались. Но были и различия. Иллюзия чуть менее четкая, словно смотришь на предмет через слегка запотевшее стекло. Края силуэта слегка размывались, особенно при движении. Но мышь этого не заметила бы никогда. Иллюзорный горностай двинулся прямо к кустам, имитируя поведение обычного зверька, ищущего пищу. Он даже воспроизводил характерные движения. Поводил носом из стороны в сторону, делал короткие перебежки, останавливался и принюхивался. Идеальная имитация. А настоящий красавчик тем временем скользнул влево, широко обходя кусты с фланга. Его движения стали еще более осторожными и рассчитанными. Он использовал каждую кочку, каждый камень как укрытие, передвигаясь от одного к другому короткими перебежками. Белая шерстка теперь работала ему на пользу. В пятнах солнечного света, пробивающегося сквозь листву, он сливался с бликами и тенями магического леса. Я наблюдал за этим спектаклем и довольно улыбался. «Красавец!» В памяти всплывало то, как охотятся лисы, как они умеют обмануть добычу ложными движениями и отвлекающими маневрами. Но то, что демонстрировал красавчик, превосходило любые примеры звериной хитрости из моего опыта. Это была магия, помноженная на инстинкт. Иллюзия между тем добралась до самого края и начала активно имитировать поиск пищи. Копия горностая тыкалась носом в листья и шарила между ветками. При этом она производила достаточно шума, чтобы привлечь внимание мыши, но не настолько много, чтобы выглядеть неестественно. Шуршание в кустах усилилось многократно. Мышь явно почувствовала присутствие хищника и запаниковала. Я слышал ее учащённое дыхание, топот крохотных лапок по веткам, звук осыпающихся ягод. Зверек метался в густых зарослях, пытаясь найти выход, но иллюзия методично перекрывала все пути к отступлению с одной стороны. У мыши оставался только один выбор — бежать в противоположную сторону, туда, где, как ей казалось, опасности не было. Прямо в засаду. Она выскочила из кустов, как пробка из бутылки. Серый комочек шерсти, обезумевший от страха. Неслась по траве, не разбирая дороги, отчаянно пытаясь скрыться от мнимой угрозы. Маленькие лапки мелькали так быстро, что сливались в серое пятно. Красавчик выждал ровно столько, сколько нужно было, чтобы мышь оказалась в пределах досягаемости, и молниеносно атаковал. Маленькое белое тело выстрелило из засады, как стрела, описав в воздухе идеальную дугу, передние лапы вытянулись вперед, когти выпустились, готовые схватить и удержать добычу, Задние лапы оттолкнулись от земли с такой силой, что оставили глубокие царапины в почве. Мышь даже не успела понять, что происходит. Зубы красавчика сомкнулись на её шее с хирургической точностью, точно между позвонками. Один резкий поворот головы, и всё было кончено. Никаких мучений, никакой агонии, чистая профессиональная работа хищника, знающего своё дело. Добыча обмякла в зубах горностая. Красавчик несколько секунд держал её, убеждаясь, что жизнь действительно покинула жертву, а потом медленно положил на землю. Иллюзия в тот же миг растворилась в воздухе, как утренний туман. «Да уж», — выдохнул я. «Ну ты и тактик, дружок. Ешь теперь». Красавчик поднял голову. В его глазах плясали искорки торжества и удовлетворения от идеально выполненной работы. Зверёк не сразу приступил к трапезе. Сначала обнюхал добычу, проверяя её состояние, потом аккуратно взял в зубы и отнёс в более укромное место под корнями большой ели. Там, в тени, он устроился поудобнее и начал неторопливо поедать мышь. Я не раз видел, как охотятся обычные горностаи. Они полагались на скорость, ловкость и острые зубы. Прямолинейная атака без хитростей. Ну или боевой танец. Это когда они преследуют жертву, а производит акробатические трюки и медленно приближается к недоумевающей жертве на расстояние броска. А этот малый думает, планирует, использует магию как инструмент. «Красавчик, иди сюда!» — позвал зверька. Он тут же подбежал и вскарабкался мне на колено, довольно урча от сытости и удовольствия. Интересно, днём охотится, а не боится, что лиса или ястреб заметят? Хотя с иллюзией-то... «Слушай внимательно», — сказал я серьёзно, поднимая зверька и глядя ему в глаза. «Ты не один в лесу. Есть и посильнее звери. Магия — это хорошо, но если что-то пойдёт не так, ты сразу ко мне бежишь. Понял?» Мои татуировки слегка потеплели. Связь между нами была достаточно сильной, чтобы он почувствовал. Красавчик внимательно посмотрел на меня, а затем ткнулся холодным носом в ладонь. «Хорошо», — улыбнулся я, усаживая зверька обратно на плечо. «Тогда хватит на сегодня». Если даже маленький горностай Джиранга обладает таким интеллектом, то что говорить о более сильных существах в опасной зоне леса? Вспомнить ту же кошку Барута. Неудивительно, что охота на них требует серьёзной подготовки и опыта. Поднялся с поваленного дерева, взял корзину и двинулся домой. Вернулся в избу с полными руками. Внутри было тихо и прохладно после жаркого дня. Сумрак уже подбирался к окнам, но внутри ещё держались остатки дневного света. Я поставил корзину на массивный дубовый стол и расправил плечи, чувствуя приятную усталость от продуктивного дня. В мышцах ощущалось знакомое напряжение. Теперь главное — правильно всё обработать. Первым делом я вышел на полигон проверить кошку. Нужно было убедиться, что раны заживают нормально, и она не нуждается в дополнительном лечении. Я заглянул внутрь, щурясь в полумраке. Пусто. На полу лежала солома, но она была холодной и примятой только в одном месте. Миска с водой стояла на прежнем месте, но от огромной полосатой зверюги не было и следа. Я нахмурился, медленно обходя полигон, внимательно осматривая каждый угол. Никаких признаков борьбы, никаких повреждений клеток или стен, даже запах её присутствия почти выветрился. Она просто исчезла. Интересно, снова невидимость? Вряд ли. «Ну что ж», — пробормотал я. «Видать, отправилась на охоту. Надеюсь, вернётся целой и невредимой. Неужели раны так быстро затянулись?» Честно говоря, стало немного грустно. За это короткое время я уже привык к мысли, что смогу приручить её. Для того в лес и отправился. Ещё бы пару дней. Но заставить её остаться не мог. Слишком гордая и независимая дамочка. Вернувшись в избу, принялся за дело. Нужно перебрать ягоды. Пальцы быстро привыкли к монотонным движениям. Наполнив один деревянный поднос с отборной земляникой, подумал о тех магических грибах, что шли как реагент. «Покажу сегодня Ирме. Когда они с Ольгой уже придут?» Красавчик время от времени подбегал к столу, поднимался на задние лапки и принюхивался к ягодам, особенно к шиповнику. «Жди. Не время», — сурово сказал я. Взялся за травы. Здесь всё было проще. Я перебирал каждый пучок, удаляя вялые и поврежденные листья. Стебли обрезал на одинаковую длину, чтобы пучки получались аккуратными. Каждый вид трав требовал своего подхода. Те, что с нежными листьями, нужно было сушить быстро, в тепле, с плотными мясистыми, медленно, в прохладе. Ароматные травы — в темноте, чтобы не потеряли эфирные масла. Они так уж и много собрали, оказывается. Готовые пучки я подвесил в темном углу избы, подальше от печи и окна. Там было прохладно и тихо. Идеальные условия для медленной сушки. Кое-что осталось и для Ирмы. Пусть продаст. Эх, маловато всего для серьезного хозяйства. Вырвалось у меня, когда освободился, вышел на улицу и сел на крыльцо. Красавчик после сытного ужина мясом рябчика убежал в лес. Нужно еще столько всего. Хотя бы ледник для хранения скоропортящихся продуктов. Впереди много работы по обустройству хозяйства, хотя с лесом я уже познакомился, и теперь все пойдет быстрее. Неспешно опускались сумерки. Лес погружался в тишину. Живую, полную тихих шорохов, далеких криков птиц и шелеста листвы. На поляне послышались знакомые голоса. По тропе к избе шли две женские фигуры, и я сразу узнал их силуэты в сумерках. Ольга и Ирма. Я моментально проверил через связующую нить, где мой зверек. Далеко. Домой не идет. Это хорошо. Ольга несла узелок, видимо, с едой, а бабка — пустую корзину. Обе шагали бодро. «Макс!» — окликнула меня мать, ускоряя шаг. «Сынок, как ты тут?» Я поднялся с крыльца, чувствуя, как в груди разливается теплое чувство. Соскучился, надо признать. Оказывается, привык. По жизни это был одиночкой, но видеть их все равно радостно. «Да вот, хозяйством занимаюсь», — улыбнулся, подходя к ним. Ольга обняла меня крепко. Я почувствовал запах ее волос, смесь полевых трав и домашнего мыла. «Ты исхудал, что ли?» — спросила она, отстранившись и ощупывая мои плечи. «Ешь нормально? Я вот хлеба принесла, свежего, еще теплого. И сало кусок хороший». «Я тебе говорю, не надо ничего. Сам все добудет. Он сын своего отца», — недовольно проскрипела Ирма. Женщина лишь закатила глаза и улыбнулась мне. «Спасибо», — ответил я, принимая тяжелый узелок. Хлеб действительно был теплым, пах дрожжами и корочкой, пропеченной до золотистого цвета. Желудок тут же отозвался урчанием. «А ты забыла положить что-то к себе в корзинку?» Широко улыбнулся и кивнул старухе. «Из чего? Мужик здоровый. Сам все добудешь. Я пришла брать. Ты же не сидел без дела, да?» Бабка тем временем критическим взглядом оглядывала избу и хозяйственные постройки. «Ну что, живешь по-царски, небось?» — проворчала она, но в голосе слышалось одобрение. «Хоть не опустился до скотского состояния. А то думала, найдем тебя заросшего, грязного». Еще не одичал, усмехнулся я. «Проходите в дом, покажу все. И есть у меня кое-что для продажи. Ты права». Мы зашли в избу, и женщины замерли на пороге, разглядывая развешанные пучки трав. «Ничего себе!» — выдохнула Ольга. «Макс, ты что, весь лес перекопал?» «Почти!» — засмеялся я. Ирма подошла поближе к сушащимся пучкам, принюхалась, потом потрогала один из них, растерла листик между пальцев и понюхала. «Хорошая работа», — одобрительно кивнула она. «Правильно сушишь, вижу. Кто научил?» «А вот об этом я как-то не подумал». «Так сколько у тебя в избе видел в детстве, как ты работаешь?» — ответил я, почесав затылок. «Многое помню». Бабка хмыкнула, но по ее лицу было видно, что качество заготовок ее впечатлило. А я побыстрее достал свою главную добычу — пучок лунного пырея, аккуратно связанного в середине тонким шнуром. Себе заранее отложил несколько стеблей, на всякий случай. «Вот», — сказал, протягивая травы Ирме. Старуха взяла пучок, и тут же изменилась в лице. Ее маленькие цепкие глазки расширились, брови поползли вверх. Она поднесла травы ближе к лицу, внимательно рассматривая каждый стебель. «Ох ты ж, леший, меня дери!» — прошептала она. «Лунный пырей! Уже достал?» «Как ты и говорила». Я кивнул. «Рисковал, но оно того стоило». Ольга подошла ближе, заглядывая через плечо Ирмы. Старуха медленно пересчитала стебли, проверила каждый на свежесть и качество, понюхала срезы. 15 стеблей», — произнесла она торжественно, словно объявляла приговор. «Свежих, правильно срезанных, без повреждений. Максим, да ты знаешь, сколько это стоит?» «Сколько?» «Такой свежий лунный пырей уйдет даже по серебряку за стебель. Ну, некоторые. 15 штук. Это, может, 15 серебряков и будет, а то и все 17 наберется». Ольга ахнула и прикрыла рот ладонями. 15 серебряков?» «Ага», — подтвердила Ирма, бережно заворачивая траву обратно. «Лунный пырей — это не просто трава. Это один из ингредиентов для снадобий мастеров и звероловов». Я кивнул. «Продай весь пучок. Мне оставьте только 3 серебряка на текущие нужды. Себе 2, а остальное передайте маме». «Что?» Ольга резко повернулась ко мне. «Макс, что ты говоришь? Мне не надо тебе самому тут обживаться. Я...» «Послушай», — перебил я ее твердо. «Это мой первый серьезный заработок как главы семьи. И мое решение, которое ты не будешь оспаривать. А мне много не нужно. Тут и дом есть, и еда. А вот тебе эти деньги на хозяйство, забор восстановить, крышу залатать, да и вообще... Раз уж пока сам не могу в деревне появляться, придется выкручиваться, а денег добуду. Сейчас, кстати, еще скажу, чтобы мне сюда не помешало». Ирма внимательно слушала меня, потом одобрительно кивнула. «Правильно мальчишка рассуждает, Ольга. Мужчина должен о семье заботиться, а не только о себе думать. Ты что думаешь, я от 2 серебряков откажусь? И раз он в состоянии зарабатывать такие деньги, значит, и дальше сможет. Если не сгинет». «Не помру, не переживай», — заверил я. Ольга смотрела на меня долго, изучающе, будто видела впервые. В ее взгляде читалось беспокойство и что-то еще. Так на меня смотрел дед, когда я поймал своего первого зайца. «Хорошо», — сказала она наконец. «Но ты обещай мне быть осторожным. Обещай не лезть туда, где слишком опасно». «Обещай быть разумным», — ответил я и кивнул. Ирма бережно спрятала пучок лунного пырея в свою корзину, укутав его чистой тряпкой. «Сейчас же понесу к Ганусу», — пообещала она. Ольга развязала принесенный узелок, и на стол высыпались ее гостинцы. Круглый каравай темного хлеба с румяной корочкой, от которого исходил восхитительный аромат, с десяток вареных яиц, сало, головка сыра и пучок свежего зеленого лука. «Это тебе на первое время», — сказала она, выкладывая продукты на стол. Я не удержался и оторвал кусок хлеба. Мягкий мякиш, хрустящая корочка. Вкус детства из деревни, вкус дома. В груди неприятно кольнуло. Все-таки Ольга наверняка потратилась на эти продукты. Хорошо, что теперь она забудет о проблемах с деньгами. Я улыбнулся своим мыслям и передал ей землянику, а также грудку и бедрышки рябчика. «Сынок», — тихо проговорила она, поглаживая пальцем гладко отделенную кожу. «Как же... Кто тебя научил так чисто работать с дичью?» «Не помню после болезни, если честно». Буркнул я, стараясь говорить равнодушно. «Сам удивляюсь. Может, отец когда-то показывал и учил». Ирма фыркнула и ткнула костяшками в мою сторону. «Что ты мелешь? Тут работа, как у хорошего мясника. Не дурачка меня». Ее маленькие глазки впились в меня с подозрением. Я же едва удержался, чтобы не улыбнуться. «Ох, Ирма, эта старуха слишком многое замечает». Руки сами знали, что делать. Пожал плечами и почесал затылок. Странно и самому. «Странно», — медленно проговорила Ирма, не сводя с меня взгляда. «Много чего странного с тобой творится, парень. То встал после смертной хвори, то татуировки без обряда вспыхнули. Теперь вот мясник из тебя получился, да рябчика поймал». Ольга торопливо вмешалась. «Ирма, не пугай парня. Может, и правда что вспомнил? Или инстинкт проснулся, раз уж звероловым стал, как у сына твоего было? Они же все умеют с живностью обращаться. Или будешь спорить, что он не был особенным?» Бабка поморщилась и покачала головой, но промолчала. «О чем это ты? Особенным?» Я прищурился, а Ольга осеклась и тут же изменилась в лице. «Это уже не важно». Вдруг резко отрезала она и тут же заторопилась домой. Я заметил, как горько усмехнулась Ирма, но посмотрела на меня и показательно качнула головой. «Не лезь, не сейчас». Они собрались в обратную дорогу. Мать еще раз крепко обняла меня. «Будь осторожен, сынок. Мы что-нибудь придумаем по поводу твоей хвори». «Нет». Я отпрянул и внимательно посмотрел в глаза. «Ты ничего не делай, ясно?» «Сам». На этот раз женщина лишь поджала губы, а потом кивнула. Ее взгляд изменился. «Ты...» Ирма перебила ее и похлопала меня по плечу своей сухой рукой. «Вижу, что из тебя толк выйдет, малец. Только головой думай, а не жопой. Понял меня? Храбрые в лесу долго не живут». Но едва они направились к выходу, как я вспомнил о других ресурсах. «Ирма, стой!» — окликнул я бабку. «У меня еще кое-что есть. Может, что возьмешь? Старуха остановилась и обернулась. Ее глазки сузились с недоверием. «Опять Ирма? Раньше все же бабушкой звал. Ну ладно, мне так даже больше нравится. А то был как слюнтяй, все сюсюкался». Она поставила корзину на пол и скрестила руки на груди. «Что там у тебя? Лунный пырей — это редкость, а всякую ерунду я не беру». «Не ерунда», — заверил я, махнув рукой. «Иди сюда, покажу». Ольга и Ирма переглянулись, мать пожала плечами, а старуха вздохнула, но любопытство взяло верх. Они вернулись вглубь избы, где я достал все собранные ресурсы, которые определила система. Морозная мята, светопряд радужный, горечь-корень, мякотник целебный. Старуха тут же оживилась, склонилась над травой и принюхалась. «Морозная мята!» — воскликнула она, осторожно взяв несколько веточек. «Отлично! Свежая!» Она повертела листья на свету, изучая их структуру. «Заберу. Продам. Согласен?» «Согласен», — кивнул я, мысленно отметив, что моя догадка начинает подтверждаться. «О, и серебряная губка, да еще молодая. Эти для настоек от лихорадки идут». «Ну а это?» Я кивнул на два оставшихся ресурса. Ирма мельком взглянула на них и поморщилась. «А что, не знаешь?» — проворчала она. «Все, в избу тащишь, как хомяк, припасы защики. А сам в реагентах для питомцев не разбираешься. В зельях это не используется». Она отодвинула растение в сторону и с подозрением уставилась на меня. «Зачем ты это тащил, а? Откуда знаешь, что горечь корень полезный? И как ты вообще о нем узнал? Он же в земле». Ольга тоже наклонилась к столу. «Слушай, старая, а ведь правда». Она указала пальцем, хмурясь. «Он ведь собирал такие, я помню». «Не он, а Саша. Да, мой сын просил помогать ему с травами и реагентами для питомцев, чтоб собирала в безопасной зоне. Но вот чего это ты вдруг их собрал, парень?» Бабка вновь с подозрением посмотрела мне прямо в глаза. «Значит, моя догадка была верной. То, что система помечала как реагент, травница забирала с радостью. Это для снадобий. Но другие ресурсы, которые я собрал, только для зверей». «Так значит, они нужны звероловам?» Осторожно, без нажима спросил я. «С ней перегнешь и быть беде». «Так и есть», — проскрипела старуха. «Но эти прохиндеи Ефим и Григорий сами с охраной ходят в опасную зону. В безопасной вроде как редко что-то полезное для боевых питомцев растет. Да и их самих особо не водится». Стало ясно, что часть моих тщательно собранных заготовок оказалась совершенно бесполезной для торговли с алхимиками, зато крайне ценной для разведения питомцев. Ведь навык не зря подсвечивает мне эти ингредиенты. Ирма презрительно фыркнула, скривив губы в гримасе отвращения. «Не понесу ж я это им!» В ее голосе звучала открытая враждебность. «Да я скорее козам скормлю, чем им продам после всего, что случилось!» Наступила тяжелая тишина. «Но что ему делать со всем этим добром?» — спросила Ольга. «Займись уже ремеслом зверолова, как положено. Не выдержала Ирма и ткнула мне пальцем в грудь. Ее глаза вспыхнули раздражением. «Что ты мучаешься? Знаки у тебя есть, руки из правильного места растут, головой думать умеешь. Питомца заведи, хотя бы полезного. За боевым тебе еще рано в опасную зону». «Эй!» — резко воскликнула Ольга, поворачиваясь к старухе всем телом. «Я же уже все сказала!» «И что сказала?» — рявкнула Ирма. Ее терпение лопнуло, как перетянутая струна. «Ты оглянись вокруг, трусиха! Твой сын один в лесу живет, дом вон прибрал, еду добывает, деньги зарабатывает. Он за несколько дней больше сделал, чем некоторые деревенские балбесы за месяц!» Старуха размахивала руками. Ее голос становился все громче и резче. «Он уже мужчина стал, а ты все сюсюкаешься с ним, как с младенцем. Не даешь развернуться мальцу, а потом удивляешься!» Ольга сжала губы до белизны, руки дрожали, и между женщинами повисло напряжение, которое можно было резать ножом. «Я сам все решу, не вам за меня думать», — сказал хоть с улыбкой, но достаточно серьезно, чтобы они замолчали. Ольга вздохнула, ее плечи поникли. Она смотрела на меня с грустью и пониманием, словно уже знала, какой выбор я сделаю. «Слушайте, мне бы чуть утвари, да материалов каких». Перевел я разговор в другое русло. Ирма одобрительно кивнула. «Это точно, даже тряпок нормальных нет. На 3 серебряка, что ты себе оставляешь, можно многое придумать. Что конкретно хочешь?» «Во-первых, посуда». Начал перечислять я, загибая пальцы и мысленно представляя будущее хозяйство. Горшки и глиняные разных размеров для хранения, банки с плотными крышками, ступку. Ирма лишь молча кивала, выслушивая мои пожелания, будто мысленно составляла список покупок. «Во-вторых», — продолжил я, воодушевляясь перспективами, — «инструменты. Сито, мешочки из плотной ткани, веревки, нож бы хороший еще для срезки». «Точно!» Ольга вдруг засуетилась и полезла за пазуху. «Совсем забыла». Ее лицо озарилось внезапным вдохновением. «Я должна была дать тебе это еще тогда, когда тебя изгоняли. Но сразу найти не смогла, а времени мало было. Потом Ефим запрещал первые дни приходить. А отдавать такое ему, чтобы он передал, я не решилась. Слишком ценная вещь». Она достала что-то, завернутое в плотную ткань темного цвета. Развернула аккуратно, бережно, словно держала в руках спящего младенца. «Это нож твоего отца», — тихо произнесла она, протягивая мне сверток. «Профессиональный нож зверолова. Он говорил, что это самая важная вещь в вашем ремесле». Я взял тяжелый сверток и медленно развернул ткань. Дыхание перехватило. Клинок в ножнах был длиной с мою ладонь и блестел холодным стальным светом, без единого пятнышка ржавчины или царапины. Сталь была особенной, не похожей ни на что, что я видел раньше. Это была работа не просто кузнеца, а какого-то мастера-волшебника. Не иначе. Рукоять сделана из темного дерева. Сам клинок был универсальным, достаточно широким для разделки крупной дичи, но с тонким острием для точной и деликатной работы. Я взял нож в руку, и он лег как влитой, словно был сделан специально под мою ладонь, под размер моих пальцев. Идеальный баланс между клинком и рукоятью, идеальный вес, не слишком тяжелый, но и не слишком легкий. При легком движении кисти он послушно следовал. «Ох!» — выдохнул я. «Да это не нож, это настоящее сокровище!» Ольга кивнула, в голосе появились теплые любящие нотки. «Твой отец берег его пуще глаза. Говорил, что хороший нож для зверолова — это не просто инструмент. Это продолжение его руки, его воли». «Продолжение его воли?» Интересная фраза. Ирма подошла ближе и взглянула на оружие своими острыми глазками. «Хороший нож. Теперь он в нужных руках». Только я заметил, как дрогнули ее тонкие губы, как она быстро отвернулась, растрогалась. «Спасибо», — сказал я серьезно, убирая клинок в ножны, которые тоже впечатляли. Кожа выделана идеально. Бабка повернулась к нам, откашлялась и поправила платок на голове. «Ольга, черт тебя дери! Хватит сопли разводить! проворчала она. «К делу идти пора. Так что там еще нужно, кроме посуды и прочей утвари?» Я улыбнулся ее попытке скрыть эмоции и продолжил перечислять необходимое. «Ладно, мы пойдем», — сказала Ольга, крепко сжав мои руки. «И помни, дом твой хоть и здесь пока, но семья твоя там, в деревне». «И голову включай почаще», — добавила Ирма, подмигнув мне. Я проводил женщин до края поляны. Ирма семенила впереди, крепко сжимая корзину с моим лунным пыреем и другими реагентами. Ее сгорбленная фигура казалась совсем крохотной на фоне высоких деревьев, но шла она уверенно, не спотыкаясь на корнях и кочках. Годы хождения по лесным тропам давали о себе знать. Вдруг бабка остановилась, как вкопанная, всматриваясь вперед. Ее острые глазки прищурились, а губы растянулись в знакомые ехидные усмешки. «Ах, внучок!» — протянула она с характерной издевкой в голосе. «Что-то у тебя тут в лесу народа больше, чем в самой деревне. Глянь-ка, кто еще к нам пожаловал». Действительно, по тропинке к нам навстречу шли две фигуры. «Стёпа?» — негромко позвал я, узнав парнишку. «Кто же еще?» — откликнулся парень, выходя из тени деревьев. «Привет! А я тут не один. Тебе пришли сказать спасибо». За Стёпой появился второй человек, более высокий, движения неуверенные, словно он еще не до конца восстановился после травмы. Барут. «Добрый вечер», — сказал Барут, приближаясь к нашей группе. Голос у него был еще слабый, хриплый, но твердый. Даже рубаха не закрывала следы от недавних ран на груди. Четыре зажившие борозды тянулись от ключицы. Алхимия в этом мире творила чудеса, но шрамы все равно остались. Розовые полосы на бледной коже напоминали о том, как глубоко кошка вонзила когти. «Вы чего тут?» — спросил я, нахмурившись. Стёпа виновато развел руками. «Это я дорогу показал», — признался он. «Он весь день меня искал, попросил привезти. А что, не надо было?» «Зачем ты пришел, Барут?» — нахмурился я. «Мы с тобой уже давно не общаемся». Конечно, он был мне нужен, но показывать этого я не собирался. Да и кто его знает, может, очередной финт староста? Парень шагнул ближе, в глазах решимость. «Я тебе должен», — сказал он тихо, но отчетливо. «И пришел об этом поговорить. Мне не нравится ситуация, в которую ты попал». «Ха!» — скрипнула Ирма. «Мне тогда помоги, мастер-богатей. Огнежар мой был». «Ладно, Ольга, пойдем отсюда. Похоже, здесь нашим бабским ушам не место». Мама кивнула мне, и вскоре они со старухой скрылись среди деревьев. А я смотрел на Барута и размышлял, что, похоже, наконец-то узнаю чуть больше. «Если хочешь мне помочь», — сказал, цепляя ножны с ножом на пояс, «то поговорим о том, что произошло на дуэли». Стёпка на мгновение напрягся и бросил взгляд на парня. Тот замер на мгновение, словно собираясь с мыслями, а потом кивнул. «Я ведь пришел сюда не просто так, так что и это расскажу». Именно с этим парнем я и хотел поговорить, планируя на завтра вылазку в деревню. Но на ловца и зверь бежит.